Он не видел, как, не помня себя, оттолкнув кого-то с дороги, метнулась за порог Валька Кудрявцева. За ней, негодующе сверкнув глазами в сторону Егора и Зинки, ее подружка. Но теперь Егора мало что занимало. Что-то с ним случилось, что-то такое, что и неосознанно пугало и радовало. И самое главное, уже было не подвластно ему. Что-то подхватило его и понесло. Но сам он, жадный, настороженный, гибкий, все видел, все чутко замечал, не пропуская ни один голос, ни один взгляд. Он шутил и смеялся вместе со всеми. И когда, наконец, уже ясно прорезывалась заря, стали расходиться, он, сделав вид, что прикуривает, оказался чуть ли не последним. В тот момент, когда ему нужно было шагнуть в дверь вслед за Петькой Астаховым, он отодвинулся в сторону и, запрятав в кулаке папиросу, прижался спиной к темному простенку рядом с дверью. Зинка тотчас задвинула щеколду и припала к нему. Поднимаясь на цыпочки, она жадно, не сдерживаясь, стала горячо целовать его в шею, в лицо, затем горячо и коротко дыша шепнула: «Иди, иди за мной, милый, иди, Егорушка». Она не отпустила его руку, и Егор уже не чувствовал себя отдельно от нее и не замечал ничего, кроме нее, ускользающей, дразнящей и обволакивающей. Был странный, острый рассвет. От сладостно режущего наслаждения сгорало тело. Пахнущий травами горенки с небольшим оконцем, с раскинутым на полу одеялом, он помнил лишь ее ищущие губы, ставшие огромными, ненасытными глаза, смуглую жаркую грудь и свое мучительное подчас желание смять, изломать волнующееся, ускользающее, то ненавистное, то опять желанное тело Зинки. Все спуталось. Он не знал, что такое он, что такое она и что с ними происходит. Он очнулся, словно после обморока. Солнечное пятно ярко дрожало на бревенчатой стене, и кто-то тепло и мягко дышал ему в шею. Он скосил глаза, несколько оторопев от такого бесстыдства, в котором увидел себя и ее. Постарался осторожно и незаметно надернуть на себя подвернувшуюся под руку одежду. Зинка тут же открыла глаза. Чувствуя полное освобождение и от нее самой, и от своей скованности и неловкости, он крепко до хруста потянулся. Она приподнялась на локоть и, осыпая всего его длинными густыми волосами, поцеловала в губы, затем в шею. Он лежал спокойно в сознании своей силы, и лишь в ногах у него опять что-то тихо и сладко заныло. «Знаешь, Зин, я ведь все равно женюсь на Вальке», — сказал он, сдвигая широкие темные брови. Она засмеялась, опять как-то легко и безумно поцеловала его и закрыла ему глаза ладонью. «Нет», — сказала она все с тем же тихим, счастливым смехом, — «теперь ты на ней не женишься». «Почему?» «После меня не женишься. Пресная она. Если уж мужик настоящего огня хлебнет, его ровно сметанкой-то досыту не накормишь. Приторно. А ты уже мужик, Егорушка. Ох, какой мужик! Я тебя притворным зельем напоила. Теперь ты на всю жизнь мой». «Врешь. Молчи, молчи. Я в эти басни не верю». «Отчего мне молчать? Мой сегодня час. А там...» Она опять свесилась над ним гривой рассыпанных, пахнущих сладким дурманом волос, все ближе и ближе склоняясь к нему лицом и вздрагивающей жаркой грудь. Егор взял ее за плечи и рванул к себе, сдерживая стон.